первые дни своего рогоношения папус пробовал было возмущаться. Он даже ревновал, об этом пишут все ученые-богословы, запирал бедняжку Марию в своем доме. Это ему помогло, как мертвому припарки. Мария украшала голову супруга все новыми отростками. Садовник, кучер, лакей, повар, швейцар, разносчик, приносивший хлеб, приказчик бакалейщика, приходивший со счетами. Все ей годились. Она была ненасытна. Когда ее любовники уже изнемогали, она все еще призывала и вздыхала. В одно прекрасное утро, воспользовавшись недолгим отсутствием папуса, Мария удрала с молодым офицериком, которого заприметила из окна. Офицер служил в гарнизоне Магдалы. Мария перебралась в этот город. У раздосадованного мужа хватило ума плюнуть на изменницу и забыть ее, и тогда ничем не стесненная красотка пустилась во все тяжкие, наверстывая упущенные. Самые набожные комментаторы признают, что блудливая красотка, наставив рога мужу, не обошла и своего любовника. Короче, ее подвиги были столь многочисленны, что целый город разделил с ней славу, и теперь, говоря о Марии, ее называли не иначе, как Магдалина, ибо за несколько месяцев она ухитрилась переспать почти со всем мужским населением Магдалы. Впервые увидев Иисуса, Магдалина решила: «Будь я неладна, если не подцеплю этого красавчика». С тех пор она преследовала его повсюду, строила ему глазки, присутствовала почти на всех его представлениях с чудесами. Так и в Наине она очутилась как раз вовремя, чтобы увидеть чудо воскрешения сына вдовы. Наконец, раздосадованная, что Иисус ее не замечает, она дерзко проникла в дом, где миропомазанный насыщался за столом фарисея Симона. Теперь-то Магдалина была уверена в успехе, и действительно, сын голубя не только ее заметил, но даже милостиво позволил красотке щекотать и целовать свои ноги. Между тем, фарисей Симон был глубоко шокирован. Возможно ли, чтобы человек, выдающий себя за пророка, оказался таким слепцом? Позволять Бог знает, какой дамочке целовать себе ноги — это уже само по себе скандал. Но не видеть, что эта прилипчивая блондинка просто-напросто потаскушка — это уже слишком. «Ну и стерва», — говорил он про себя, — «однако Иисус-то Иисус! Пусть теперь рассказывает кому угодно, что он предвидит будущее, только не мне. Ему бы для начала не мешало разобраться в настоящем. Одно из двух. Либо он видит, что имеет дело с проституткой последнего сорта, либо не видит. Если нет, то он такой же пророк, как тот горшок под кроватью. А если да, в таком случае хорош же он гусь». Видите, к чему может привести недостаток веры? Вот что значит неправильная точка зрения. Иисус тотчас прочел в душе Симона все, что тот о нем думал, и решил преподать ему короткий, но памятный урок. Протянув красотке ногу, чтобы той удобнее было его щекотать, он обратился к фарисею и сказал: «Симон, я хочу шепнуть тебе пару слов». «Давай, шепчи», — усмехнулся хозяин дома. У одного кредитора было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой — 50. Видя, что ему вряд ли удастся вернуть свои деньги, потому что оба должника были бедны, как синагальные крысы, он плюнул и решил быть великодушным. Призвав обоих, он им сказал: «Друзья мои, вы мне должны кое-какую мелочь, но я хочу вас облагодетельствовать. Забудем это, и дело с концом». Разумеется, должники закричали от радости и рассыпались в благодарностях. «Но скажи мне, Симон, кто из них должен испытать большую благодарность к бескорыстному взаимодавцу?» «Разумеется, тот, кому была прощена более крупная сумма, как же иначе?» «Ты правильно рассудил. Ну и что дальше? А дальше то, что мое сравнение относится к тебе и к этой женщине. Ты что, смеешься? Отнюдь. Наоборот, я говорю совершенно серьезно. Когда я вошел в твой дом, ты не предложил мне даже воды по обычаю омыть ноги. О, я говорю не в упрек, просто я констатирую факт. А эта женщина надушила мне пятки самыми изысканными благовониями. Хочешь понюхать? Ты сам убедишься, как они благоухают.